Подобная работа на открытом воздухе была ему больше по душе, чем деятельность в четырех стенах. Однако основные обязанности приковывали его к дому, но он и там трудился с тем же беззаветным рвением, которое не оставляло времени ни для чтения, ни для отдыха. В Лондоне он поступил в штат экспедиции на должность судового офицера. Ему поручили грузы, и его поведение во время погрузки вызвало восхищение даже профессиональных грузчиков, особенно когда однажды утром он упал с главного трапа на чугунные плиты внизу. Через полминуты он пришел в себя и весь остаток дня продолжал работать, как ни в чем не бывало. В плавании стало ясно, что неутомимость Боуэрса и его знания грузов очень пригодятся береговой партии, и к его величайшей радости было решено, что он сойдет на берег. В его ведении находились все продовольственные запасы и для домашнего употребления, и для походов, все снаряжение для санных вылазок, одежда, столярка. Он же распределял грузы по саням. К слову сказать, заведующий грузами должен безошибочно помнить их размещение, так как ящики лежат снаружи, и метели быстро заносят их снегом. По мере того, как время выявляло способности Боуэрса, Скотт доверял ему одно дело за другим. Скотт был руководителем, а в интересах экспедиции, чтобы руководитель перекладывал часть своей работы на плечи тех, кто доказывал свою способность нести эту ношу. Боуэрс, несомненно, сэкономил Скотту много сил и времени, иначе тот не смог бы участвовать в научной работе зимовки ей на благо и не написал бы столько полезного. В эту зиму Боуэрс оказывал Скотту двоякую помощь. При разработке планов и распределении грузов на период полюсного похода. Об этом я скажу ниже. И в организации быта зимовки. Последний был налажен настолько безупречно, что я не могу сказать читателю, как попадала к нам провизия и составлялось меню в обед. В какой очередности партии ходили за льдом для воды или выполняли прочие работы в лагере. Они выполнялись, а как, не знаю. Знаю только, что в доме койка Боуэрса находилась над моей, и когда я ложился спать, он еще стоял на стуле, используя койку в качестве письменного стола. И, судя по количеству списков запасов и грузов, находящихся сейчас у меня, занимался их составлением. Так или иначе, работы выполнялись. А раз они выполнялись незаметно для нас, значит, дело было организовано превосходно. Для Боуэрса не существовало трудностей. Никогда не встречал более энергичного и жизнерадостного человека. В бумагах Скотта масса упоминаний о том, какое исключительное значение он придает помощи Боуэрса. После того, как он участвовал в походе по устройству складов и в зимнем путешествии мы все были уверены, что он будет включен в полюсную партию. И так оно и оказалось. Он, как никто другой, заслуживал этого. Я считаю его не только самым бесстрашным, но и самым выносливым из всех полярных путешественников. Отозвался о нем Скотт. Смотри список литературы, пункт 11. Выше похвалы быть не может. Боуэрс прочитал нам две лекции, имевшие большой успех. Первая касалась рационов питания в различных санных походах. В конце он говорил о наших рационах в походе по устройству складов и предложил разработанный им на научной основе режим питания для похода к полюсу. Приведенный Боуэрсом веские аргументы разоружили, если не склонили в его сторону ученых-слушателей, которые пришли на лекцию, сильно предубежденные, мол, человек, не имеющий специальной подготовки, не вправе обсуждать столь сложную материю. Вторая лекция, посвященная одежде в полярных условиях, также была плодом упорного труда. Все согласились с тем, что наша одежда и снаряжение не нуждаются в существенных изменениях. Дело происходило после зимнего путешествия. Хотя ни на минуту не следует забывать, что мы были одеты не в меховую, а в ветрозащитную одежду. От себя добавлю, что последнее как нельзя лучше подходит для санного похода, в котором везешь сани сам. Но если это делают собачьи упряжки, то в сильный мороз мех, наверное, предпочтительнее. Лекции читались 3 раза в неделю. После ужина убирали со стола, и все усаживались вокруг него. Посещение было необязательным. Матросы слушали только те выступления, которые им были интересны. Например, живой рассказ Мирза о его путешествии в восточную или китайскую пограничную область Тибета. Ее населяют 18 племен. Коренные обитатели Тибета вытеснены со своих земель современными их жителями. Мирс рассказывал главным образом о племени Лоло, люди которого клялись его спутнику Бруку в дружбе, обещали помочь, а потом убили его. Кроме одной плохонькой карты, картин у Мирза не было. Несмотря на это, одним своим чарующим рассказом он продержал нас почти 2 часа в напряженном состоянии. Скитальчество у Мирза в крови. Он только тогда и счастлив, когда странствует по диким местам. Смотри список литературы. Пункт 11. «Никогда не встречал столь неординарного человека», — продолжает Скотт. «Сейчас он даже собирается пойти в одиночку на мыс Хат. Так ему уже надоели и те крохи цивилизации, что есть у нас». По мнению большинства, 3 лекции в неделю было слишком. На следующую зиму, когда число слушателей сократилось, мы ограничились 2 лекциями. И я уверен, что это правильно. Но и среди офицеров, и среди матросов не было никого, кому надоели бы лекции Понтинга с демонстрацией его собственных неподражаемых снимков, уводивших нас в далекие страны. Мы заглядывали на часок в Бирму, Индию, Японию, любовались цветами, деревьями, женскими лицами, составляющими такой разительный контраст с нашей обстановкой, и становились от этого добрее. Понтинг иллюстрировал и другие лекции своими фотографиями, сделанными осенью или переснятыми из книг. Но чаще лекторы были вынуждены довольствоваться схемами и планами, нанесенными на листы бумаги и приколотыми один поверх другого на чертежную доску, откуда их по мере надобности срывали. С практической точки зрения самым интересным был тот вечер, когда Скотт изложил план путешествия к полюсу. Читатель, естественно, спросит, почему этот план не был подготовлен загодя в предэкспедиционную зиму. Ответ однозначен. Пока мы не узнали на опыте осенних походов, чем питаться, какую одежду брать, какая тягловая сила надежнее, собаки, лошади или люди. Пока прошедшие изменения не выявили окончательно, какими транспортными средствами мы будем располагать в будущем походном сезоне. Путешествие к полюсу представлялось лишь в виде самой общей идеи. Поэтому созданная совещательная комиссия с неподдельным интересом выслушала и обсудила 8 мая план Скотта, разработанный им в первой неделе зимы после злоключения партии по устройству складов и гибели 6 пони. В такой же зимний вечер Скотт прочитал нам свою содержательную лекцию о барьерном и материковом льде, которая, вероятно, ляжет в основу всех последующих трудов по этому вопросу. По предположению Скотта, барьер находится на плаву, занимает площадь в 5 раз больше Северного моря, достигает в толщину 120 метров. Хотя мы, естественно, могли сделать только самые приближенные замеры. Судя по местоположению склада, заложенного экспедицией Discovery, барьер за 13,5 месяцев подвинулся по направлению к морю Росса на 547 метров. Следует признать, что одни только уклоны ледникового покрова не могли стать причиной такого движения, а значит, нельзя безоговорочно согласиться с прежней гипотезой, будто перемещение барьера вызвано потоками льда, стекающими с внутреннего плато. По мнению Симпсона, отложения снега на барьере существенно увеличивают вес масс льда и заставляют их растекаться. В умной и убедительной лекции Скотта многие расплывчатые идеи о природе и протяженности материкового ледяного щита получили свое подтверждение. Прекрасным лектором оказался Симпсон, посвящая нас в тайны метеорологии и рассказывая о назначении своих приборов, которыми был завален весь угол комнаты. Он умел затронуть актуальные темы, интересовавшие всех присутствующих. Неизменный интерес вызывали и лекции Нельсона о проблемах биологии и Тейлора о физической географии. «Тейлор, сегодня ночью мне снилась ваша лекция. Как мог я столько прожить на свете, не зная ничего о таком занимательном предмете?» Сказал Скотт на завтра после одной такой лекции. «Смотри список литературы, пункт 24. Райт о свойствах льда и радия и о происхождении материи говорил настолько специальным языком, что большинство из нас мало что поняли. Зато, когда Аткинсон рассказывал о цинге, аудитория слушала с напряженным вниманием. Тема волновала всех без исключения. И не зря. Ведь и полугода не прошло, как эта страшная болезнь тяжело поразила одного из его слушателей. Аткинсон склонялся к теории Алмрота Райта, который считает причиной цинги кислотную интоксикацию крови, вызванную бактериями. Он пояснил суть исследования с помощью лакмусовой бумаги, которую мы проходили ежемесячно, а также перед и после санных походов. Взятая у человека кровь разбавляется раствором серной кислоты различной концентрации до полной ее нейтрализации, для чего здоровому человеку требуется от 30 до 50 единиц. Больному же, в зависимости от стадии заболевания, от 50 до 90. Единственное верное средство от цинги – свежие овощи. Свежее мясо при экстремальных условиях не помогает. Это доказывает осада Парижа, когда у осажденных было вдоволь конины. Цинга была бичом экспедиции. У Энсона, например, она унесла 300 человек из 500. Примечание переводчика. Энсон Джордж, 1697-1762. Английский адмирал. Во время войны с Испанией для выхода на тихоокеанские морские коммуникации противника совершил кругосветное путешествие в 1740-1744 годах. Описание этого плавания в 1751 году издано на русском языке. Конец примечания. Но в 1795 году были сделаны первые открытия в этой области, и Блейн предложил ввести в рацион моряков лимонный сок. За это английских моряков на других флотах прозвали лимонниками. По другим сведениям, употребление лимонного сока в длительных плаваниях вел Джеймс Кук. С этого времени военный флот практически не знал цинги, и при адмирале Нельсоне она была редкостью. Почему, не совсем понятно. ведь по современным данным сок лимона только помогает предупредить болезнь.